Множество эзотерических учений и практикумов рассказывают о жизненной энергии, пране, некой невидимой силе, от которой зависит полноценное существование человека. Что же это такое? Жизненная энергия, как ее ни назови, существует везде. Именно из энергии создана наша Вселенная. В тех же эзотерических учениях говорится, что каждый из нас обладает помимо физического, энергетическим или эфирным телом. Только вместо кожи, мышц и крови оно состоит из энергии. Энергетическое тело пронизано сетью каналов, так называемых меридианов, по которым и проходит жизненная энергия. Они фактически дублируют кровеносные сосуды. Жизненная энергия задействуется в каждом из жизненных процессов нашего тела. Именно благодаря ее наличию мы мыслим, испытываем вдохновение, способны на всевозможные свершения. Как вы думаете, что происходит, когда кровь начинает медленнее двигаться по сосудам? Ничего хорошего. Органы и ткани не снабжаются в должной степени кислородом, мы становимся более вялыми, быстрее устаем, тут уже не до подвигов. Аналогичная картина складывается и при нехватке энергии жизненной. Апатии, депрессии, вялость, нежелание вставать утром с постели. Все это и многое другое является признаком нехватки праны или жизненной энергии. И, кстати, нехватка этой загадочной энергии сказывается и на физическом самочувствии. Постоянная усталость может привести к перееданию или ожирению, к развитию всевозможных заболеваний. Что же делать? Учиться контролировать уровень жизненной энергии, которой вы располагаете, избегать того, что пожирает ее, прокачивать меридианы и осваивать способы получения энергии из окружающего пространства. Прослушав эту книгу, вы узнаете, что крадет нашу жизненную энергию, каким образом мы сами по незнанию можем расплескать ее, опустошая энергетическое тело. Овладев специальными практиками, которыми мы с вами поделимся в конце этой книги, вы научитесь восстанавливать и даже усиливать собственную энергетику. А гармонично циркулирующая энергия дает нам ощущение счастья. Вы сможете стать активными, бодрыми, деятельными, мыслить ясно и ярко, ставить перед собой цели и с удовольствием достигать их.